Он уже терзался сомнениями. Что если этот мужчина встретится сейчас с пышной брюнеткой или приедет в дом, полный друзей, где его ждут и где никто и никогда не видел Элис? Такси, ехавшее впереди, свернуло вправо, в сторону от моря, и замедлило ход. «Не подъезжайте слишком близко, пожалуйста». «А, черт! Ладно, поехали мимо». Голос Сидни дрогнул. Он увидел Элис. Она стояла по левую сторону дороги, рядом с мотороллером. Ее крашеные рыжие волосы на солнце казались огненными. Он проехал в двух шагах от них, но они были слишком поглощены друг другом. Пожатие рук, поцелуи в щеки и губы. «Это были мои друзья», — сказал Сидни таксисту. «Чуть позже я хотел бы сделать им сюрприз. Вы можете развернуться?» Когда они развернулись, мотороллера уже не было видно, но Сидни заметил уходившую вправо проселочную дорогу и попросил поехать по ней. Мотороллер, который он увидел сразу, вскоре скрылся за поворотом. Вел его тот молодой мужчина. Элис сидела сзади. Море оставалось слева от них, и дорога заметно сужалась. Сидни не хотел, чтобы они заметили слежку. «Давайте еще раз развернемся», — сказал он водителю. «Вы хотите ехать назад?» «Да, я прибыл слишком рано», — ответил Сидни, которого мало заботила в этот момент логика. Они вернулись к вокзалу. Сидни расплатился, а потом долго в нерешительности стоял посреди привокзальной площади. У Элис было счастливое лицо. Это сразило его больше всего. Он чувствовал усталость и опустошенность. Между тем нужно было действовать. Он достал из кармана мелочь и вошел в будку телефона-автомат. Когда его соединили, он услышал сначала мелодию в стиле «Калипсо» и чей-то смех, а потом голос Инесс. «Алло?» «Привет, Инесс. Это Сидни. Ты здорово на веселе?» «Я на веселе, ты шутишь?» Она закатилась в смехе, словно ее щекотали. «Я хотел спросить», — начал Сидни, но осекся. Ему не хотелось говорить, что он нашел Элис и при каких обстоятельствах это произошло. «Карпи, наверное, сказала тебе, что я заходил. Меня интересовал один джентльмен, которого я видел как-то у вас на вечеринке». «Ах, да, конечно», — сказала Инесс неожиданно трезвым голосом. «Карпи, напомни, как его зовут?» «Да, верно. Мы прикинули и решили, что ты говорил об Эдварде Тилбьюри. Но, сам понимаешь, гарантий никаких. Он юрист, приятель Василия. Помнишь? Ну, на пикнике у тебя. Мы сами с этим Эдвардом едва знакомы, но по твоему описанию мы его вычислили». Сидни готов уже был попросить их выяснить, чем мистер Тилбьюри занимался в свободное время последние несколько недель, но сдержался. «Спасибо, Инесс. Не за что. Сид, милый, ты же понимаешь, мы просто постарались вспомнить, о ком ты мог говорить, но это не значит, что мы и в самом деле думаем про Элис и Эдварда. Ну, конечно. Она с таким же успехом может встречаться с кем-нибудь другим». «Ты думаешь, она жива?» — спросила Инесс голосом, уже не только вполне трезвым, но и робким. «Ты не боишься, что она наложила на себя руки?» «Нет, не думаю. Извини, что я задаю тебе такие вопросы, но в газетах пишут так, словно ее уже нет в живых. Вздор. Я рада, что ты оптимист. Как твои дела в Брайтоне? Ты просто ходишь по улицам?» «Да, в основном». Больше имя Эдварда Тилбьюри в их разговоре не упоминалось. Дожидаясь автобуса на Самнер-Даунс, он вспомнил, что обещал ежедневно звонить в полицию Брайтона. «Вам удалось что-нибудь обнаружить?» — спросил дежурный. «Ничего, к сожалению», — ответил Сидни. Войдя к себе в номер, Сидни уселся в зачехленное кресло и полез в карман за коричневой тетрадкой. Не нащупав ее, он в панике выдернул из кармана бумажник и прощупал еще раз, тетрадки не было. Точно ли лежала она в кармане, когда он уезжал и с бликом Хита.